Глава третья. Чичо валивается в лавочку всей своей массой. У него длинные густые черные волосы, он собирает их на затылке, закрепляя странной цветной резинкой наподобие женской. Иногда резинки бывают даже красивыми. Я все знаю, поверить не могу. Во всяком случае, мне уже давно все было понятно, знаешь ли. Он говорит, а я толком не понимаю, о чем он. Может быть, потому что не очень-то слушаю. Он яростно размахивает руками, будто хочет доказать, что его семья из Неаполя. У них там была крупная фабрика, которую не то отобрали, не то конфисковали, не то дед проиграл в карты. Непонятная какая-то история. Может быть, из-за того, что каждый раз в ней что-нибудь меняется. На самом деле, Чичу зовут Доминико Сенси. Он поступил на торгово-экономический, но сдал только 3 экзамена. Все под контролем. Это его девиз. Он относится и к тому, чтобы сесть на диету, и к тому, чтобы записаться в спортзал, постричься, поменять внешность или расстаться с одной из 2 своих подруг. С ними он уже больше года. Да, именно столько времени он одновременно крутит с Беатричей и Деборой. С обеими он познакомился 27 апреля и вплоть до сегодняшнего дня не может сделать выбор. Первую неделю Чичо в один день целовал одну, в другой другую. Скоро я приму решение. Они обе такие симпатичные и заводные. 2 недели прошло, а он так и не выбрал. Любовью они занимаются по-разному, но по сути одинаково. Честно говоря, это мне не совсем понятно, как, впрочем, и многое другое из того, что он говорит. Но ведь друзей не обязательно понимать. Их принимаешь такими, какие они есть. Сначала у тебя появляются школьные друзья, но с ними дружба редко длится долго. Вот в лицее уже можно подружиться по-настоящему, независимо от того, давали вы друг другу списывать или нет, кто в каком предмете успевал больше. Там зарождается нечто вроде 3 С — симпатия, солидарность и страховка. И так оно остается на всю жизнь. Во всяком случае, так у нас случилось с Чичо. «Эй, Нико, ты как? Да ты слушаешь меня?» «Да, конечно, слушаю». «Как я? А что еще тебя интересует?» «Еще? Ты скучаешь по ней?» Прошел всего один день, и ответ уже ясен: «Да, скучаю». Но я молчу. А ему и не важно, он все равно так и сыплет вопросы. «Странные эти женщины, не находишь? Чокнутые какие-то. Похоже, их секс совсем не интересует. Вниманием подавай, думай о них. Все о принце на белом коне мечтают. Ты делал все, что надо, ничего не забыл?» «В смысле?» «Ну, не знаю. День рождения, день, в который вы познакомились, песню, которую вы услышали вместе. Ты всегда водил ее в одно и то же место? Ты в чем-то прокололся? Потому что они способны прижучить тебя, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Ты просто не представляешь. Это не женщины, это монстры». И так далее, и так далее. Масса слов в свободном падении. Кто-то входит, берет газету, бросает на Чичо любопытный взгляд и выходит. А кто-то вообще внимания не обращает. Чичо уселся на пачку журналов, и самое смешное — ни на что иное, как салюты. Примечание — салюты здоровья, конец примечания. Он крутится во все стороны и болтает, не переставая. Вот он заметил женщину, остановившуюся в нерешительности перед полкой с книгами. «Возьмите, возьмите, вот это очень интересно». Он посоветовал ей проект Рози Грэма Симпсона. По-моему, он сделал это от балды, и совершенно ясно, что сам он книгу не читал и никогда читать не будет. Но женщина, последовав его совету, покупает книгу и уходит. «Вот видишь, я тебе поднимаю продажи, работаю на тебя». Чичо говорит без остановки. «Что хорошо в такой работе, так это то, что каждый день ты можешь читать все, что тебе заблагорассудится, и совершенно бесплатно. Получаешь 1000 новостей, о которых даже и помыслить не мог, и кучу газет, которые ты бы никогда не прочел. Например, «Интернационале», которая стоит дофига, а читаю я в ней только гороскоп Роба Брежнова. Примечание: американский астролог. Конец примечания. Он всегда сбывается, там написаны такие вещи, ну, прям про тебя. Кстати, последний гороскоп я еще не читал. Делая вид, что слушаю его, иду за газетой. Ничего там нет, ничего такого, что могло бы иметь связь с Олесей. И чтобы заткнуть Чичу, читая ему вслух. Слушай, что было написано в гороскопе Роба Брежнева. Чичу замолкает. Чтобы начать спасать мир, надо спасать одного человека за другим. Все остальное — это романтизм или политика. Так говорил Чарльз Буковский. Предлагаю тебе сделать эту мысль главной на следующей неделе. Преврати свои высокие идеи в практические действия. Вместо того, чтобы рассуждать о том, что бы ты мечтал сделать, действуй. И насколько это возможно, следи, чтобы каждый момент твоей жизни представлял истинную красоту. Чичу замер на мгновение, как бы задумавшись об услышанном, но тут же поступил, как обычно. Заговорил о том, что не имело никакого отношения к сказанному. «А ты знаешь, что арестовали Кима Шмидца, он же Ким Дотком или Кимбл? Он жил в таком бункере, я видел по телевизору. К нему на виллу за 18 миллионов долларов в пригороде Окленда явились ФБРовцы, знаешь, на таких надувных лодках, как в кино, и вытащили его оттуда». А еще говорят, что деньги решают все. Нифига. Они не излечат тебя от множества болезней, да и от тюряги не спасут. Не густо с выводами, зато они понятны. Идеально для тех, кого только что бросили. «Привет, Фабри!» Пришел мой двоюродный брат. Я бросаю ему ключи от Рольставина и выхожу из магазина. «А завтра вечером не поработаешь?» «Не знаю». Так толком ему и не ответив, я прыгаю в кабриолет «Опель Тигра», принадлежащий Чичу. Тот уже сидит за рулем и сразу резко трогается с места. Мой кузен Фабрицио высовывается из окошка. «Слушай, тебе надо поработать завтра вечером, потому что я...» Я уже ничего не слышу и поднимаю вверх руку, как какой-нибудь серфингист весь в татуировке, с выцветшими волнистыми волосами и крепкими мускулами, широкой улыбкой на лице и, по крайней мере, одной красоткой в машине. Со мной же сидит Чичо, который и машину-то водить не умеет. Жест этот означает лишь «позвоню тебе позже». «Куда мы едем?» Чичо надевает темные очки «Полис», на нем черная рубашка, под ней черная футболка, на шее болтается серебряный кулон, на ногах ботинки «Дольче Габбана» стоимостью никак не меньше 400 евро. Крутой мэн, навороченный мужик. Он лихо управляет своей тигрой с поднятым верхом. Если есть на свете неудачные модели, так это одна из них. Но он-то уверен, что это супертачка. Своими короткими пальцами с обгрызенными грязными ногтями он поворачивает ручку громкости с таким видом, будто настраивает сложнейший прибор. Он давно уже не ездит на мопеде или мотоцикле. Зато он пользуется разными программами для Макинтоша и скачивает все, что возможно и невозможно. Поэтому Kim.com или Kim Team Jim Wester, как еще его называют, его идол. Быть того не может, чтобы его арестовали. Он недолго молчит и вдруг его осеняет. «Давай поужинаем в Кокалара. Я угощаю». «Согласен». «Кокалара». Никогда не понимал, как можно так назвать ресторан. И все же именно так он называется, и что самое удивительное, пользуется большой популярностью у изысканной части римского населения. Олеся частенько ходила туда с подругами. «Сегодня мы идем женской компанией в Кокалара». Я ей верил. Мне нравилось, что между нами царит доверие. Мне вообще нравится, когда человек чему-то верит. Если она говорила, что в Кокаларо они идут женской компании, значит, так оно и было. Чичо непринужденно крутит руль на дорогах пробки. Он слегка задевает Фиат Фьорино. Водитель продолжает движение, но высовывает из окна два пальца, показывая рожки. Чичо дважды нажимает на клаксон и быстро сворачивает за угол. Улица Делла Форнезина. В тот вечер я действительно был у Кокалара. Я прекрасно знаю, что надо ей доверять, но именно в тот вечер я не смог с собой справиться. Я помню все, как будто это было вчера. Вот я подъезжаю на поло, которое мне одолжила сестра, паркуюсь на противоположной стороне. Огни выключаю чуть раньше, пока влезаю в щель между двумя автомобилями. Стараясь не шуметь, открываю дверцу и выхожу из машины. Иду по тротуару, все еще оставаясь на другой стороне, поглядываю в окна, как Калару. Вот она. Сидит во главе стола, похоже, одна. Ест пиццу и смеется. Мне никак не удается увидеть, кто там рядом. Я вытягиваю шею, отхожу назад, чтобы расширить поле зрения. И, наконец, вижу. Франческо, Лаура, Симона. И еще кто-то сидит ко мне спиной. Трудно понять, кто это. Но все они девчонки. Одни лишь девчонки, ее подруги. Может быть, спиной ко мне сидит Сильвия. У меня от сердца отлегло, я перевожу дыхание и смотрю на нее одну. Она с любопытством слушает кого-то, кивает, смеется и берет второй кусок пиццы. Перед ней стоит диетическая кола, но она ест второй огромный кусок пиццы. Очень странный способ соблюдать диету. Олеся. Она такая, это Олеся. Я еще некоторое время смотрю на нее в своем воспоминании, тщетно пытаясь найти ей определение. Когда любишь, слов никогда не хватает. Но вот она поворачивает голову к окну, смотрит прямо на меня. Она ищет меня взглядом, будто почувствовала что-то. Вижу, она вынимает телефон, открывает его и набирает номер. Интуиция подсказывает мне, что надо ретироваться. Едва добежав до машины, слышу звонок. «Привет». «Привет». «Что с тобой, ты запыхался?» «Я? Нет, тебе показалось». «Что ты делаешь?» «Да ничего, собираюсь заехать поиграть к Бату». «Не засиживайся допоздна». «Как вы там, хорошо развлекаетесь?» «Да», — она чуть понижает голос. «Они рассказывают всегда одно и то же. С тобой мне веселее. Жаль, что тебя здесь нет». Мы молчим, потом она продолжает. Голос ее становится нежным. «А ты не мог бы заехать за мной? Знаешь, после пиццы...» Она снова смеется. «Ну, у тебя же покер». «Да я посажу кого-нибудь вместо себя, считая, что я уже там». Она вешает трубку. «Ну так что?» «А что?» Чичу улыбается. «О чем ты думал?» «Я, она с тобой». «Скажи уж лучше ни о чем, все лучше будет, приехали». Мы выходим из машины. С тех пор я больше никогда не проверяла Олесю, если она отправлялась куда-нибудь с подружками. Может, зря. На пороге Чичо берет меня под руку. У меня проблема. Я киваю. Знал бы он, сколько их у меня. Но я ничего не говорю, мы входим в Кокалара.